таких обстоятельствах, продолжал Роджер сухо, есть один очевидный вопрос, который я должен выяснить. Помощников у меня нет, значит, это отнимет больше времени, чем обычно. Понимаю, сказал доктор Ботвинг. Прежде чем мы разойдемся, вы, очевидно, хотите сделать обыск в наших комнатах, чтобы установить, не хранит ли кто-нибудь из нас в шкафу цианистый калий. Вот именно. По-видимому, вы весьма осведомленный человек, доктор Ботвинг, заметила миссис Карстерс ледяным тоном. Ботвинг. Да, у меня есть то преимущество, что я и раньше подвергался преследованиям полиции. «Можно ли мне, — сказала Камилла слабым голосом, — можно ли мне пойти лечь первой? Если вам угодно, миледи. Я предпочел бы провести обыск в вашем присутствии. Вы, наверное, пожелаете, чтобы другая дама тоже присутствовала при этом. Мы можем пойти сейчас. Могу я просить остальных подождать, пока я вернусь? Чай как раз поспел. Может быть, вам угодно выпить чашечку, прежде чем идти?» — обратился Брикс к леди Камилле. «Спасибо, Брикс, с удовольствием». Наливая чай, Брикс вдруг вздрогнул. Он с легким стуком поставил чайник на стол и повернулся к сержанту. «Вы ищете цианистый калий, мистер Роджерс?» — спросил он. «Да. Я только что вспомнил. У меня есть немного. Буфетный». «Что?» «Я приобрел его прошлым летом, чтобы извести отц, и с тех пор он там лежит. Хотите посмотреть?» «Лучше покажите его мне сейчас же». «Хорошо, мистер Роджерс. Ваш чай, миледи». «Леди и джентльмены, соблаговолите наливать себе сами». «Сюда, мистер Роджерс». «Там», — сказал Брикс. «В том шкафчике возле раковины. Может быть, хотите посмотреть сами?» «Он не заперт». Сержант подошел к шкафу и открыл его. «Когда вы в последний раз открывали этот шкаф?» — спросил он. «Не могу сказать точно, мистер Роджерс. Я не часто его открываю. Там стоят вещи, которые редко бывают нужны. Хотя подождите минуту. Вспоминаю, неделю или две назад доктор Ботвинг показывал мне кусок старой обивки, которую он нашел на задней стенке. Он очень заинтересовался им, хотя, по правде говоря, там и смотреть не на что. «Вы видите обивку, мистер Роджерс?» «Да», — сказал Роджерс, — «вижу». Он закрыл шкаф и с безучастным видом повернулся к Бриксу. «Вероятно, там была этикетка «Яд», — сказал он. «Да, вы правы. Это была маленькая синяя бутылочка с надписью «Яд» крупными буквами. Она, мистер Роджерс...» «Неужели она пропала?» Роджерс кивнул. «Лучше вернемся в комнату экономки», — сказал он. «Во всяком случае, теперь мы знаем, что надо искать». По дороге он задал дворецкому еще один вопрос. «Сколько комнат в этом доме?» «Я никогда их не считал, мистер Роджерс, но в путеводителях говорится 53». «53», — повторил Роджерс. «И бутылочка может находиться в любой из них, если она вообще находится в самом доме». Он вздохнул. «Я слышал, как вы жаловались, что у вас мало помощников, мистер Брикс». Больше чем через час Роджер с покрасневшими глазами, но все еще неутомимый, заканчивал обыск в комнате дворецкого. Брикс лег последним. Одного за другим гостей провожали в их комнаты, где они наблюдали, как производился безжалостный, но безрезультатный обыск всех их вещей. «Ну, кончили», — сказал с облегчением Роджерс. «Жаль, что устроили у вас такой беспорядок, мистер Брикс. Думаю, вы теперь рады будете отдохнуть». «Думаю, что и вы тоже, мистер Роджерс. Уже 2 часа». Сержант покачал головой. «Мне еще кое-что надо сделать», — сказал он. «Работа у меня такая, как у моряка. Иногда надо уметь не спать. Спокойной ночи. Увидимся утром. Лучше не говорите другим слугам о том, что произошло, пока я не потолкую с ними сам». «Хорошо, мистер Роджерс. Спокойной ночи. Я...» Внезапно какая-то мысль осенила Брикса, и он изменился в лице. «Его светлость», — пробормотал он. «Кто же сообщит это его светлости?»